Глава десятая. Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторые особенности выражения, как бы сдержанного сияния на лице и во всей фигуре Степана Аркадьевича. Облонский снял пальто и в шляпе на бекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево, нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренне засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительно была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, рисовой пудры и туалетного уксуса. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья. «Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоит ваше сиятельство», — говорил особенно липнувший старый белесый татарин широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. «Пожалуйте, шляпу, ваше сиятельство», — говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая за его гостем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. «Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается, князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены». «А, устрицы?» Степан Аркадьич задумался. «Не изменить ли план, Левин?» — сказал он, остановив палец на карте, и лицо его выражало серьезное недоумение. «Хороши ли устрицы? Ты смотри. Фленсбургские, ваше сиятельство, остенских нет. Фленсбургские-то фленсбургские, да свежили, вчера получилось. Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить, а? Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет». «Каша а-ля рюс прикажете», — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным. «Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, есть хочется. И не думай», — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, «чтоб я не оценил твоего выбора, я с удовольствием поем хорошо». «Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни», — сказал Степан Аркадьич. «Ну так дай ты нам, братец ты мой, устриц два или, мало, три десятка, суп с кореньями, прям таньер», — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанье. «С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом ростбифу. Да смотри, чтоб хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов». Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанье по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте. «Суп прентаньер, тюрбо сос бомарше, пулард алестрагон, маседуан де фриви», и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу. «Что же, пить будем?» «Я что хочешь, только немного. Шампанское», — сказал Левин. «Как? Сначала?» «А, впрочем, правда, пожалуй, ты любишь с белую печатью?» «Каше-блан», — подхватил татарин. Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет. Слушаюсь, столового какого прикажете? Нюи подай. Нет уж, лучше классические шабли. Слушаюсь, сыру вашего прикажете? Ну да, пармезан, или ты другой любишь? Нет, мне все равно, не в силах удерживать улыбки, говорил Левин. И татарин с развивающимися фалдами над широким тазом побежал и через 5 минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.